Макмиллоном. Макмиллан говорил сегодня об элементарных книгах по естественным наукам, в которых сейчас испытывается недостаток. Когда я решусь, я запишу некоторые начальные принципы и практические эксперименты по свету, но это в свое время. Что делать? Заняться, как Фарадей на склоне лет, исследованиями различных оккультных наук? Написать книгу по оптике? Или продолжать исследования геометрических фигур, столь успешно начатые в 14-летнем возрасте? Джеймс принимает решение, единственно правильное в этой обстановке – бросить сейчас все силы на сдачу Трайпаса. Он твердо решил после окончания университета остаться в Кембридже и заняться научными исследованиями. Только не знал, какими, и особенно не задумывался об этом до поры до времени, до Трайпаса, до января 1854 года. Мисс Кей. Тринити Колледж, 12 ноября 1853. Состояние моего здоровья нормальное, чего нельзя сказать о состоянии моих занятий, поскольку я считаю, что это вредная практика читать, когда делать этого не хочется. Так, я читаю неделю, а затем пропускаю несколько дней, никогда не забывая своих колледжских обязанностей и того, что предписывает Гопкинс, но избегаю всего иного. Фрэнк Маккензи продвигается вперед и кажется довольно успешно. Он говорит мне, что не засиживается допоздна. Но поскольку я не поставляю ему свечей, я не знаю, что вкладывает он в понятие «поздно». Я уже довольно давно не засиживаюсь после 12, за исключением воскресенья, когда я не читаю вообще. Приближался день Трайпаса, страшного Трайпаса. Пугало кембриджских лет, оставалось до него уже меньше месяца, и шли от одного шкалера к другому страшные порой рассказы о зарождении этого испытания, о монашеской строгости в традиционном сенат-хаусе, где проводится Трайпас. У Трайпаса, как и у всего в этом древнекаменном Кембридже, была своя история, уходящая в седые глубины Средневековья. Некогда, несколько сотен лет назад, какими великолепными сроками оперирует история Кембриджа, в одной из столь же старых церквей на трехногой подставке Трайпасе восседал один из самых острых и извительных бакалавров колледжа и вел диспут с находящимся где-то внизу ничтожным прозелитом, претендентом на звание бакалавра. У извительного старого бакалавра было имя. Его звали мистер Трайпас. И самое страшное, ему дана была привилегия юмора, привилегия издевательства над ничтожным претендентом. В XVIII веке Трайпас в таком унизительном для претендента виде был отменен, но страх перед ним остался, причем вполне обоснованно, спрашивали со студентов строго, тем более что Стокс с недавних пор решил еще более возвысить математические науки в Кембридже. А может быть, Трайпас назывался Трайпасом просто потому, что это был трехступенчатый, сложнейший экзамен, а может и потому, что имел три степени отличий. Существовавшая многоступенчатая система сдачи экзаменов позволяла более или менее точно выделять наиболее способных, а место, полученное на Трайпасе, волочилось потом за выпускником всю его жизнь, и котировался он дальше уже, например, как мистер Смит, 16-й спорщик такого-то года. И даже столь большая цифра была достаточно почетна. Экзаменующиеся по математике могли завоевать высшее отличие – старший спорщик. Затем следовал второй спорщик, третий, четвертый и так далее. После шли старшие оптимы, затем младшие оптимы, потом просто бакалавры. Без отличий. Самый последний получал на всю жизнь прозвище «деревянная ложка». Был еще один экзамен, подтверждающий Трайпас, математическое исследование на премию СМИ.